426, август, 22. Слои, близкие к Земле, мало чем отличаются, по видимости, от земных, но по структуре совершенно отличны. Мир тонкий столь же реален для его обитателей, как и плотный мир для землян. Он ярок и наполнен всевозможными формами, которые чем выше от Земли, тем более пластичны и подвижны, и тем легче приводятся в движение мыслью. Человек, не знающий особенностей тонкого мира и не изучавший его законов, будет чувствовать себя растерянным и не умеющим ориентироваться в новых условиях. Потребуется время, чтобы приспособиться к ним. Для отрицателей и неверов тонкий мир не имеет утешения, ибо мерки земные там неприменимы. В том мире, где все движется мыслью, для отрицателей мысли закрыты пути. Автоматическое привычное мышление, приспособившееся только к миру земному, окажется несостоятельным. Орбита восприятия обуславливается широтою сознания и характером, и свойствами материи тонкого и ментального тел человека, и степенью ее утонченности и разрежения. Тонкое тело, отравленное алкоголем, грубой пищей и соответствующими мыслями и эмоциями, не в состоянии будет созвучать и входить в контакт с материей высших слоев, так как будет тяготеть к сферам, себе подобным по составу и степени светоносности. Разрежение и утончение материи проводников или оболочек человека еще при жизни его на Земле имеют очень большое значение для его послесмертного существования. Обратите внимание на нелепость самого выражения «послесмертное существование», которое вызвано абсурдным отрицанием жизни вне тела. Много нелепостей кроет в себе человеческое мышление, отрицающее основы бытия.